как контролировать одеяло. В современном мире фразу «кто носит штаны» следует заменить на «кто управляет одеялом». Сражение за одеяло — это линия фронта в войне за власть в любых отношениях, которые зиждутся на общей постели. Перемещаясь медленно и плавно к середине кровати, можно завладеть самым главным трофеем — центральной частью одеяла. Существует масса хитростей, позволяющих сделать это. Наиболее распространенное — любовное объятие. Так здорово обниматься, лежа на середине кровати. Но рано или поздно одному из вас придется укатиться. Позаботьтесь о том, чтобы укатилась ваша вторая половина, игриво подтолкнув ее в нужном направлении. Ключевой момент в управлении одеялом — его закрепление так, чтобы оно никуда не сползло. Если какая-то часть одеяла не нашла применения, то подоткните его под себя. Тогда у вас получится эффект плотного спального мешка. В случае с одеялом обычных размеров эффект плотного спального мешка вокруг вас создает эффект открытой входной двери вокруг вашей второй половины, поэтому не думайте, что вам удастся поддерживать его в течение длительного времени. Другой подход для более отчаянных людей основан на использовании пуговиц внизу пододеяльника. Можно обернуть одеяло вокруг себя так, чтобы край с пуговицами расположился вдоль тела, а потом пристегнуть пододеяльник к пижаме. Это предотвратит непредвиденное соскальзывание одеяла, а также при активном перетягивании одеяла на себя вашей второй половиной, обеспечит ваше единение с ним, где бы ни находился другой его край. Один гнусный и хитрый способ завладения одеялом можно применять тогда, когда пододеяльник больше самого одеяла. В таком случае в некоторых местах пододеяльник напоминает скомканную тряпку, поскольку внутри нет одеяла. Укройте этой безжизненной скомканной тряпкой вашего любимого или любимую, а плотную, пухлую часть пододеяльника натяните на себя. Если вы встали с кровати ради посещения туалета, считайте, что признали свое поражение в войне за одеяло. Все одеяло и весь теплый воздух, который вы терпеливо накапливали, тут же переметнется к вашей второй половине. Когда вы вернетесь, вам достанется лишь безжизненная скомканная тряпка. Тогда вам придется применить технику одеялоподцепления. Когда вы совершаете многочисленные телодвижения для того, чтобы удобнее устроиться в кровати, 1-2 дюйма одеяла подцепляются и стаскиваются со второй половины и наматываются на вас. Затем нужно попытаться отвлечь внимание от проделанной операции тихими вздохами или выбранными наугад вопросами типа «Может, нам стоит пожениться?». В подобной ситуации ваш любимый человек подумает, что леденящий холод, который он начал ощущать, это, возможно, его физическая реакция на ваш вопрос. Фокус одеяла подцепления кроется в том, что нельзя останавливаться до тех пор, пока любимый человек не превратится в маленького, дрожащего голого крысенка. Помните, если он вас любит, то все вам простит. Конец книги. Март 2007 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.